пока они медленно катили вперед, Крейн понял, что события разворачиваются совсем не так, как он ожидал. Весь переход в страну карты был совершенно иным, чем он представлял себе. Совершенно иное, более странное дыхание неизвестности было вплетено в нынешние опасные события. Крейн ждал, пока машина подъедет к разбитому грузовику. Лайм сказал правду. В расщепленном деревянном кузове лежали три чемодана. Они были покорежены и почернели, словно подверглись действию жары, и часть находящихся в них алмазов должна была сгореть. Но оставшиеся сверкали загадочным блеском в солнечном свете. «Черт побери!» — восхищенно воскликнула Полли. «Полли, вспомните, что вы леди. Перенесем чемоданы в багажник. Вспомните, они стоили мне 100 000». «Корыстный кровосос-капиталист!» — ответствовала Полли. Они оба за шутливыми словами пытались скрыть страх, который подгонял их поскорее уехать с этого места. Крейн мельком оглядел кабину. Там не было ни следа Коллы. «Послушайте, Полли, мы не можем ехать дальше, это безумие. Мы нашли страну карты, но она совсем не такая, как мы ожидали. Мы совершенно уверены, что будем убиты. Давайте уедем отсюда». «А как же Аллан?» «Он прибыл сюда 5 лет назад, Полли. Вы должны были привыкнуть думать о нем, как о мертвом. Зачем пытаться изменить это теперь? И, во всяком случае...» — закончил Крейн с откровенной прямотой, вложив всю душу в этот аргумент. «Он наверняка давно уже мертв, как Колла». На лице Полли появилось упрямое выражение. Крейн вздохнул, чувствуя приближение неминуемой грозы. Но, к его удивлению, Полли сказала: «А вы?» «Мы обнаружили, что здесь больше беспокойства о жизни, чем о карте или охотниках за ней. Я хотел вновь попасть в страну карты, но теперь думаю, что вряд ли смогу помочь Адели. Я ошибался в этом, но мне это казалось непоколебимой истиной. И вот теперь я здесь, но теперь мне хочется послать все это в ад». Полли издала странный смешок. «Может быть, это невозможно. Может быть, мы уже в аду?» «Может быть. Уедем?» «Нет, Ролл, я очень извиняюсь. Послушайте, вы можете вернуться пешком к линии тумана и уйти на ту сторону в безопасность, если желаете. Но здесь светит солнце, и нет никаких признаков немедленной опасности. Здесь все тихо и мирно, и я чувствую в себе мятежный дух. Я прибыла сюда найти Аллана. Я не могу сразу же развернуться и уехать, раз уж теперь я почти там, где и он, только потому что...» «Потому что вы можете быть убиты?» Полли поморщилась. «Это не совсем так». Она стояла рядом с Крейном в дорожной пыли, вздымая ее носком туфли. Местность лежала вокруг них тихая, мирная, очаровательная и спокойная. «Во всяком случае, я проеду немного вперед». Она выглядела непреклонной, она и была непреклонной. Вспомнив свою первую встречу с ней, Крейн не пытался больше спорить. В пыли на дороге лежала кожаная сумка, и он нагнулся, чтобы поднять ее. «Гранаты!» Он вспомнил, что Лайем говорил о них. О да, Крейн раньше имел с ними дело и выработал неплохую меткость броска. Он перекинул ремень через плечо, и сумка удобно легла на левое бедро. Она была тяжелая, и штуковины, лежащие в ней, напомнили ему яркие рассказы опытных полковых гранатометчиков. Воспоминания о том времени, когда он использовал гранаты против террористов, всегда жили в нем. Его меткость и точность уложила 50% из них. Но он никогда не подходил к этому как снайпер, эффективно, но беспорядочно. Его пальцы коснулись кожаного ремня сумки, и ржавой металлической пряжки, когда Полли закричала. Он быстро поднял взгляд. Перед глазами вспыхнули воспоминания детства. Крейн почувствовал слабость в ногах. Через траву под углом к дороге спешила выпрыгнувшая из ниоткуда блестящее, огнедышащее, многорукое, лязгающее чудовище. Значит, детские воспоминания Крейна не оказались ложными. Может быть, отдаленный огонь, дым и башни, которые он видел ребенком, просто не видно отсюда, они должны быть на другой стороне этой фантастической страны, принимая во внимание, что сейчас у Крейна другая половина разорванной карты. Но чудовища оказались вполне реальными. Реальными, лязгающими и машущими цепкими руками. Реальными и направляющимися прямо к нему. Их было два. Критически, с опытом прожитых лет и умением отражать танковые атаки, отбрасывая обессиливающий сверхъестественный страх, Крейн увидел танковые гусеницы, суставчатые, похожие на щупальца руки, красноватые вспышки какого-то внутреннего источника энергии, извергающиеся через напоминающие вентиляционные отверстия, низкий, подобный орудийной башне нарост на главном теле машины. И Крейн смог распознать во всем этом военную машину, созданную кем-то. Но эти атакующие танки не были сделаны рукой человеческой. Его рука сама полезла в сумку и достала знакомые ананас-гранаты, старой гранаты времен Второй мировой войны. И он еще подумал, сработает ли эта древность, как тело само начало действовать. Он выдернул чеку и изо всех сил швырнул гранату. Затем он нырнул в машину, Полли вдавила акселератор в пол, агонизирующе взревел двигатель, завизжали шины. «Быстрее, скотина!» — закричала Полли. Крейн вспомнил отца и рев их старого красного автомобиля. Он покрылся потом. Граната попала точно. Передний танк накренился на один бок, как искалеченная лошадь. Гусеница была сорвана с ведущих колес и крутилась все медленнее и медленнее, наматываясь на ось. Удары металла о металл явственно доносились сквозь рев мотора Остина. «Плохой замысел», — мельком подумал Крейн, глядя, как второе лязгающее чудовище нагоняет их с каждым ярдом. Несколько секунд до него было рукой подать. Но тут прекрасный Остин показал свою скорость, и лязгающий, изрыгающий огонь экипаж стал отставать, заколебался и пропал из виду. «Эта штука была близко», — совершенно спокойно сказала Полли. Руки ее, держащие руль, были тверды и не дрожали. Вероятно, она была потрясена, когда Крейн замешкался снаружи. «Слишком близко!» Крейн, сощурившись, поглядел назад через разбитое стекло. Лязгающее чудовище все еще ехало по белой ленте дороги. Солнце сверкало золотом на его боках. Только сейчас Крейн осознал, что эти штуки были ярко-красными, сверкающими, без всякой камуфляжной окраски, прекрасно видные на безмятежной зеленой местности. Красное пятно безжалостно следовало по белой дороге. «Я полагаю, вы знаете, что мы направляемся прямо в центр страны карты?» — спросил Крейн. «Я заметила это». «Ну и что? Именно там может быть, Алан. Вы можете поразить этих лязгающих тварей, танки или что они есть, гранатами. Вы уже сделали это и можете повторить». «И в этом...» С замирающим торжеством подумал Крейн. Вся Полли Гулд. Пока машина мчалась по пустой ленте дороги, вокруг них разворачивалась местность. Зеленые долины постепенно переходили в широкую монотонную равнину, усеянную группами деревьев и перерезанную блестящими ленивыми речками. Далекие пурпурно-серебристые горы уходили за пределы видимости, вздымая пики в небо. Небо по-прежнему оставалось высоким, голубым и обширным, усыпанным лениво плывущими ватными облачками. В воздухе носились запахи дикого тмина и полевых трав. Цветы с тяжелыми головками наполняли мир чудесными букетами. Это была страна, в которой дух человека мог избавиться от давления железобетонных стен, а его легкие — дышать чистым воздухом, неиспорченным угольным дымом и смогом. При других обстоятельствах эта сцена могла бы быть прекрасной и очаровывающей, но ни сейчас, ни в диких туманных болотах Ирландии, никогда не прошли через дождливую ночь и завесу тумана. Солнце не было на надлежащей для этого времени года высоте. Крейн достал карманный компас, без которого не обходится ни один энтузиаст географических карт, и попытался определить стороны света. Через секунду он глубоко вздохнул, прикрыл глаза, открыл их и вновь взглянул на компас. «Для информации, Полли», — медленно проговорил он, — «северный магнитный полюс теперь находится где-то в районе южного. Я подумал, что вы можете заинтересоваться этим». «Но почему вы так уверены?» «О, да, я знаю, что север должен быть слева от нас, но мы могли постепенно развернуться и ехать в другую». «Не говорите вздор, Полли. Здесь две причины. Одна заключается в том, что, много работая с картами, я прекрасно ориентируюсь на местности. Заведите меня в лабиринт, и я знаю, правда, не знаю как, где там правильный выход». «Да вы счастливчик». «Неважно. Вторая причина висит в небе. Мы могли изменить курс лишь так, что едем на запад вместо востока. И я могу ошибаться, думая, что моя ориентировка действует также в стране карты. Но солнце показывает, что мы едем на восток. И тогда северный магнитный полюс должен лежать на юге». Взглянув на лицо Полли, Крейн удивился. Он ожидал увидеть на нем недоверчивость или девическое безразличие к странным научным фактам. Вместо этого Полли уверенно кивнула и заявила: «Но ведь северный магнитный полюс был в Антарктике несколько миллионов лет назад, в прошлом». «В прошлом? Ну, даже я знаю, что за время развития Земли полюса несколько раз менялись местами. Я уверена, что несколько миллионов лет назад компас показывал бы на юг. Разве не в результате этого возникали ледниковые периоды?» «Значит, вы предполагаете, что страна карты существовала миллион лет назад, и мы пропутешествовали в прошлое?» «Может быть». «Полли была проклятой материалисткой», — проворчал про себя Крейн, — «слишком уверенной и бойкой. Или это просто он напоминает перепуганную старуху с цыплячьим сердцем?» Танк все отставал от них, один на дороге, неровности которой были весьма сглажены, но все же заставляли лязгать его металлическое, ярко-красное тело. Плоская равнина на деле напоминала рябящий океан, вздымаясь и опадая длинными, очень пологими волнами. «Здесь только одна проклятая дорога», — процедила сквозь зубы Полли. «Мы не можем вернуться», — согласился Крейн. «Это уж точно, если мы не выведем из строя второй танк». Он упорно заставлял себя думать об этих лязгающих монстрах как просто о танках. Вероятно, они были роботами или дистанционно управляемыми. Крейна не волновало, кто или что могло вести их. Машина мягко пересекла гребень дороги, скользнув на противоположную сторону, и затем, когда Полли повернула руль, опять вернулась на левую сторону. Крейн взглянул на Полли. «Я не думаю, что здесь пользуются правилами дорожного движения», — сказал он. «И вам не обязательно ехать по левой стороне». Но для чего было это отклонение? Он еще не придумал, как бы предложить пересесть за руль ему, без того, чтобы не обидеть Полли или избежать взрыва защитных насмешек. Полли покусала губу. «Не знаю, Ролл, машина проделала это сама. О, смотрите, снова!» Машина завиляла по дороге. Крейн вцепился в дверную ручку и почувствовал тревогу. «Я знаю, у нас был напряженный день после странной ночи, и я чувствую, что устала», — продолжала Полли. «Но это делаю не я. Возможно, все дело в воздухе, но я чувствую себя более живой, чем все прожитые годы». «Я тоже». Полли работала рулем, возвращая машину на прежнюю сторону дороги, когда она виляла в сторону. Хмурая сосредоточенность ее лица, угрюмо сжатые губы добавили Крейну страха. «Может, управление осуществляется по какому-то проводу? Медленней!» Крейн как раз глядел на нее, однако его внимание привлекло движение за ее головой. Деревья на равнине пришли в бешеное движение. Крейн увидел, как их странные кроны наклоняются до тех пор, пока не коснутся земли, а затем со свистом возвращаются обратно так быстро, что он был уверен, их стволы должны трещать. «Медленнее!» — снова закричала Полли, впадая в беспричинную панику. Вся равнина пришла в движение. Длинные волны травы действительно покатились, вздымаясь вперед и вверх-вниз, как чудовищные волны штормового моря. Рот Крейна приоткрылся от ужаса. Взгляд остановился, когда он увидел бушующую, твердую почву, и он съежился на сиденье машины. «Боже мой!» — закричала Полли и ударила по тормозам. Машина заскользила по инерции. Теперь они ясно увидели извилистое движение дороги. Как покрытая рябью по всей длине белая лента, она извивалась перед ними. «Что происходит?» «Не знаю, но здесь может случиться все, что угодно, и, очевидно, случилось. Меня тошнит, Ролл!» «Это всего лишь от страха, присущего каждому человеку, Полли. Земля под ногами является частью повседневной жизни, такой естественной и постоянной, что мы вообще не думаем об этом. Но когда вы попадаете в землетрясение, и земля под вашими ногами начинает двигаться, тогда вы встречаетесь с уничтожением самого здравого смысла. Вы можете спрятаться от грома и молнии, найти защиту от дождя и града, пытаться бороться с наводнением и даже убежать от извержения вулкана. Но землетрясение, когда сама земля трясется в страхе, от этого никуда не скрыться, Полли, некуда убежать, и ваш разум не может принять это. Если вы только позволите подсознательным инстинктам взять верх, это будет конец. Вы должны подумать и убедить себя успокоиться. Это единственный способ». Крейн отчаянно хотел бы знать, сколько еще он сможет вести эту беседу, прежде чем Полли хоть немного придет в себя, и к ней вернется насмешливость и ершистость. Она сидела, откинувшись назад, вжимая тонкие плечи в кожаное сиденье, глубоко дышала. «Послушайте, Ролл, — сказала она наконец, — дорога остается твердой. Она колыхается вверх-вниз, извивается, но нигде не разрушается. Она остается такой все время». И Крейн понял, что она победила свой страх. «Это напомнило мне фантастическое изобретение парней во время войны. Они построили дорогу из звеньев и перекладин через море, готовясь к дню Д. Они послали по ней грузовик, и тут мимо прошел на полном ходу торпедный катер. Дорога заколебалась точно так же, как дорога, на которой мы сейчас стоим». Крейн улыбнулся, но не потянулся и не коснулся успокаивающей пули. Но грузовик стоял как приклеенный. Это казалось невозможным, но я видел, как грузовик ехал себе, а дорога колебалась на море вверх-вниз. Я видела об этом фильм по телевизору. Полли показала вперед на группу деревьев, которые первыми попались Крейну на глаза. Деревья? Они исчезли. И смотрите, вон там. Там только что были скалы. Что бы здесь ни случилось, медленно проговорил Крейн, теряя собственный элементарный страх теперь, когда Полли успокоилась. Это происходит на чисто природном уровне. Дорога, сделанная людьми или кем бы то ни было, искусственное приспособление, сама по себе безучастна. Все это часть природы. Полли рассмеялась, все еще немного пронзительно. «Если вы можете назвать море твердой почвы естественным, тогда, конечно, вы правы», — сказала она.